Здание возвышалось над площадью, темное и массивное. В нескольких окнах второго этажа было светло. Свет, идущий оттуда, отбрасывая желтоватые блики на мостовую. «Вот дерьмо», — выругался Дарс, указывая на главный вход. «Смотри». У входа в ратушу стояло не менее 6 стражников, втрое больше, чем обычно. И вооружены они были до зубов, по их напряженным позам понял, что они не просто дежурят, а ожидают чего-то или кого-то. «Нас?» — спросил Дарс, словно читая мои мысли. «Возможно», — ответил ему, нахмурившись. «Или просто усиленная охрана из-за общей обстановки в городе». Мы осторожно обошли ратушу, держась на безопасном расстоянии. Задний вход, ведущий к темнице, также охранялся, хотя там стояло всего 2 стражника. Восточный вход патрулировали еще 2. Охрана расставлена грамотно, без боя проникнуть внутрь не представлялось возможным. «Надо найти этот колодец», — шепнул Дарсу, вспомнив рисунок Айли. «Должен быть где-то на заднем дворе». Мы обследовали задний двор ратуши, прячась между деревьями и кустарниками. Минут через 10, в дальнем углу двора, за зарослями колючего кустарника, я, наконец, обнаружил то, что искал, старый колодец, точно как описывал Айли. Он выглядел давно заржавевшим и заброшенным, но, осторожно подсветив его, в поисках ручки, обнаружил, что крышка колодца замурована. Нашел, позвал Дарса. Вот он. Дарс подошел и с удивлением уставился на колодец. «Проклятие, малышка это не придумала», — пробормотал он. «Только как нам туда попасть? Он же замурован». Мы осмотрели крепеж, закрывающий колодец. Какой-то кузнец постарался. Сделал на совесть. «Если бы мои дроиды сейчас находились здесь, они бы мигом прорезали все и вскрыли люк», — с досадой сказал Дарсу. «Но они остались на орбите, и нам придется импровизировать или лететь за ними». Дарс задумчиво почесал затылок. «Слушай, а может, изменим план?» — предложил он. «Сначала заглянем к новому властителю, потрясем его на предмет серебрушек, а потом вернемся с дроидом и решим проблему с люком». Его предложение звучало разумно, но что-то меня останавливало. «Какое-то предчувствие». Или пси, которая настойчиво подсказывала, что медлить нельзя. Нет, наконец решил. Малах — наш приоритет. Если он действительно жив, каждый час может быть решающим. К тому же мы не знаем, сколько охраны у Дамира в доме. Тогда какие мысли по люку? Еще раз внимательно осмотрел конструкцию колодца, пытаясь найти слабое место. И тут меня осенило. У меня есть идея. Рискованная, но это может сработать. Выкладывай, Дарс подошел ближе, внимательно прислушиваясь. «Что, если мы просто отвлечем охрану?» — предложил. «Взять и перелететь площадь на глайдерах, приземлиться рядом с ратушей. Охрана точно проявит любопытство, а мы решим вопрос с ними». Дарс удивленно моргнул. «Ты предлагаешь открыто атаковать городскую стражу?» — недоверчиво спросил он. «Не атаковать», — покачал головой. «Отвлечь. Смотри, сейчас они не перекрывают друг друга, и нападение хотя бы на одного сразу поднимет тревогу, а большая часть охраны сосредоточена у главного входа. Мы их заинтересуем и разделим. Они не должны поднять тревогу. И как ты это представляешь? Ты сейчас сядешь на глайдер, пролетишь над площадью и сымитируешь аварийную посадку. Не слишком близко к ратуше, но достаточно, чтобы привлечь внимание. Это не будет представлять для них угрозы, а значит, они не поднимут тревогу, но наверняка решат проверить, что это пролетело. Дарс задумался, явно обдумывая риски плана. «А дальше что?» — спросил он. «А дальше остаюсь здесь, в кустах. Ты садишься вон там, в переулке, привлекая их внимание к себе. Как только они зайдут в переулок, открываю огонь из винтовки. Винтовка стреляет почти бесшумно. Сниму многих, пока они поймут, что происходит, если вообще поймут. А дальше что? А дальше бесшумно зачищаем оставшуюся охрану у ратуши и заходим внутрь. Рискованно. Они могут не повестись на это. Впрочем, ладно, вздохнул Дарс. Давай попробуем». Сам занял позицию под кустом у ратуши, а Дарс отправился за глайдером. Вскоре показался Дарс на глайдере. Он хорошо имитировал аварийную посадку, то взлетая, то опуская глайдер, и приземлился точно там, как мы и наметили. Его явно заметили. Сначала ничего не происходило, потом 4 охранников отделились от главного входа и направились к Дарсу в переулок. Пока все шло по моему плану, за исключением того, что я думал, что их будет больше. Как только они зашли в переулок, винтовка практически бесшумно выпустила 4 иглы. Они не поняли, что их убило. Дарс тут же подскочил к ним и затащил за ствол большого дерева. Сам развернулся и 2 выстрелами покончил с оставшимися у входа 2 городскими стражами. После чего пришлось сменить позицию и, перезаряжаясь на ходу, выдвинуться к 2 охранникам, охраняющим боковой вход. В этот раз все прошло не так гладко. Один из стражей упал с грохотом и привлек внимание патруля. Впрочем, патруль, заметив их, вместо того, чтобы орать «тревога», стал оглядываться в поисках угрозы, не понимая, что с ними произошло. Чем не мог не воспользоваться, и еще двумя выстрелами покончил еще с одним. Последний, видя, что остался один, открыл было рот, чтобы поднять тревогу, но ничего больше не успел сделать. После этого прислушался. Слышно, было, как сзади приближался Дарс. «Все чисто?» — шепотом спросил он, подбегая ко мне. Глава 25, пока да, ответил, осматриваясь. «Но нам нужно спешить. Рано или поздно они заметят пропажу стражников». «Чего ты там так долго?» — нетерпеливо спросил у Дарса. «Трофей собирал». «Все с тобой понятно», — покачал головой в ответ. «Через какой вход заходим?» «Ты гораздо лучше меня знаешь здание». «Главный вход», — решительно произнес Дарс. «Через боковой всего раз входил и слабо ориентируюсь там. Знаю только, как попасть в зал собраний, а нам нужно в темницу». «Уверен?» С сомнением спросил у него. «Главный вход — самый охраняемый. Зато я там знаю каждый коридор», — кивнул Дарс. «Мы же там регулярно дежурили». «Ладно», — согласился с ним. «Главный так главный». Мы осторожно двинулись к центральному входу ратуши. Убитая нами стража все еще лежала на улице, это могло привлечь ненужное внимание случайных прохожих или патрулей. «Затащим их внутрь», — шепнул, указывая на тело. Не хватало, чтобы кто-то их обнаружил раньше времени. Дарс кивнул, и мы подхватили двух мертвых стражников. Схватил одного за плечи и потянул к дверям, Дарс взялся за второго. Тело оказалось тяжелым, полная боевая экипировка городской стражи весила немало. Толкнув спиной тяжелую дверь, начал затаскивать охранника внутрь. И сразу понял, что наш план провалился. В просторном вестибюле ратуши, прямо напротив входа, стояли четверо стражников, вооруженных до зубов. Судя по их настороженным лицам и обнаженным клинкам, они явно что-то услышали и приготовились. На долю секунды все замерло.